Века и века непрерывных сражений сформировали людей с таким характером. Пенджаб, Пятиречье, плодородная земля, всегда первым встречал удары захватчиков, налетавших из-за северо-западных гор. Пенджаб — это ворота в Индию, дорога к ее столице Дели и другим богатым городам Гангской равнины. Из века в век Пенджаб первым выдерживал натиск захватчиков, первым терял своих сыновей и первым восставал против власти чужеземцев. Вольность и независимость свою он потерял только к середине XIX века, когда последним в Индии он пал опутанный цепями английской колонизации. Сложна, горька и кровава история Пенджабы, и незабываема слава его воинов. Народ хранит в легендах и песнях память о каждом событии прошлых веков, о каждой битве, о всех победах и утратах. Так хранят и так помнят, что просто диву даешься. Так умеют рассказывать о подвигах героев, живших 200-300 лет назад, что кажется, будто рассказчик был дружен с ними и знает не только их воинскую жизнь, но и каждого члена их семьи и рода. Все упомянут в рассказе: рост, цвет глаз, костюмы, украшения, привычки и манеры каждого из них, и встанет перед слушателями нарисованное невидимой кистью яркое полотно той ушедшей жизни, той эпохи. Все это вечно живо и вечно близко душам тех, кто живет сейчас, кто по прямой линии происходит от этих ушедших, принявших геройскую смерть. Их было много, сотни тысяч и миллионы их потомков сейчас следуют их заветам, продолжают традиции их жизни. Умнейшим человеком своей эпохи был основоположник сикхизма Нанак, родившийся в 1469 году. Его детство и юность протекали в Пенджабе, в том Пенджабе, на который волна за волной обрушивались завоеватели. Население Пенджаба той эпохи было самым разным. Потомственные воины Западной Индии, раджпуты, жившие и в самом Пенджабе, и укрывавшиеся в северных горах от вражеских армий, строили форты и храмы и противопоставляли исламу яркую приверженность индуизму и кастам. Потомки доарийского темнокожего населения Пенджаба верили в собственных древних богов и несли крест своего полурабского положения, который взвалили на их плечи еще арийские завоеватели. На землях северного Инда селились племена воинственных афганцев-патанов, приверженцев ислама, а на землях южного — племена мусульман-белуджий. Вдоль русла рек и в предгорьях кочевали со своими стадами племена скотоводов-гуржаров, тоже поклонявшихся своим собственным богам. А на плодородных землях центрального Пенджаба селились джаты, земледельцы и ремесленники, мигом превращавшиеся в воинов, когда в их земли вторгались полчища врагов. Пенджаб лежал на границе с миром ислама. Здесь был стык двух вер, двух культур. Феодальные правители стран, простиравшихся за западными и северными горами, испокон веков смотрели на Пенджаб как на желанную добычу, и еще задолго до ислама разоряли его земли бесчисленными набегами. Когда же арабы донесли зеленое знамя пророка до Ирана, Афганистана и Средней Азии, тогда у правителей этих стран появилось оправдание любых вторжений и захватов. Слова их священного писания звали вперед и снимали любую вину, открывая перед ними путь к превращению из солдат-наемников солдат-фанатиков. Мирное население Пенджаба все чаще и чаще должно было браться за оружие, чтобы отстаивать от врагов свои дома, поля и скот, города и храмы. Но не было равенства и не было единства в этих войсках. Кастовые барьеры были неодолимы, племенные и религиозные различия мешали понимать друг друга. Люди неоднократно делали попытки сблизиться, найти синтез, сплав идеологии, который помог бы им соединить свои силы, который снял бы с их жизни проклятие кастового неравенства. И не только по Пенджабу, по всей Индии тогда перекатывались волны движения Бхакти, мощного движения за право на полноценную жизнь, движения против высших каст, захвативших земли, имущество, право на обучение, на законодательство, на богослужение. На гребнях этих волн время от времени поднимались проповедники равенства, призывавшие всех соединиться в вере в единого Бога и в безграничной любви к этому Богу. Страна, истерзанная бесконечными внутренними распрями, обескровленная ударами захватчиков, силилась сбросить кастовые оковы. И вот